Различные причины врачебных ошибок. Отсутствие знаний. Недостатки в обучении. Существует простая истина, чтобы допускать меньше ошибок, надо больше знать, то есть надо в первую очередь хорошо учиться. Принцип «не знаешь, не диагностируешь» известен издавна. Действительно, если ты даже не ведаешь о существовании какого-то заболевания, шансы поставить правильный диагноз минимальные. Высшая школа предусматривает прежде всего самостоятельную работу с учебниками, материалами лекций и так далее, без ежедневного жесткого контроля со стороны преподавателей. После общеобразовательной средней школы с ее ежедневными проверками на уроках такой подход многим представляется замечательным. До сессии как минимум полгода, все еще успеется. Реально все выглядит по-другому. И знания, полученные в попыхах в период сессии, надолго в памяти не остаются. При необходимости усвоенная ранее, но забытая информация очень быстро поднимается из тайников памяти и восстанавливается. Но сохраняется, как правило, то, что ты усваивал методично, не спеша, а еще лучше в процессе обсуждения с преподавателями, сокурсниками и даже с посторонними людьми. Если же полученная таким образом информация еще и освежается в период экзаменационной сессии, то она в памяти задерживается надолго и в нужный момент обязательно всплывет. На мой взгляд, человека, много лет работающего с курсантами и студентами медицинских вузов, 30-40 лет назад значимость этого фактора была существенно ниже. Большая роль принадлежит преподавателям вуза. Одно время в нашей стране получило распространение создание высших учебных заведений в маленьких провинциальных городках. Многим родителям хотелось иметь возможность получения их детьми высшего образования без необходимости отъезда в дальние края. Но сама идея была абсурдной. Если филологии или математике еще можно научиться, имея в штате только хороших, умных преподавателей, особенно сейчас при наличии интернета, то научиться врачеванию таким образом невозможно. Нужна соответствующая база в виде лабораторий, анатомического театра, клиник и так далее. Кто этим студентам будет преподавать анатомию, физиологию, патологию? Для этого нужны специально подготовленные люди. И преподавать они должны не чистую теорию, а и практику тоже. То есть студентам необходимо обеспечить возможность препарировать трупы, проводить эксперименты, в том числе и на животных, работать в лечебных учреждениях, оснащенных современной аппаратурой, принимать участие в операциях и так далее. Интересно, что в памяти самого прилежно учившегося выпускника вуза к моменту его окончания сохраняется не более 11% информации, которую он теоретически должен был бы помнить и знать. Мне довелось наблюдать такой, с позволения сказать, медицинский институт в небольшом дагестанском городе Дербенте. Он располагался в нескольких приспособленных под учебные классы комнатах и не имел практически никакой базы, но несколько лет готовил будущие медицинские кадры, естественно, на платной основе. И таких вузов в маленьком Дербенте оказалось 44. Медицинский, к счастью, был только один. Большинство считалось филиалами московских вузов. Вскоре, правда, это безобразие было ликвидировано. Однако какая-то часть этих бедолаг-студентов умудрилась получить врачебные дипломы. Я думаю, что количество врачебных ошибок у этой категории врачей должно сильно отличаться даже от числа ошибок у выпускников государственных вузов среднего уровня, и не в лучшую сторону. Мне в этом отношении повезло. Военно-медицинская академия существует как учебное заведение с 1798 года. Большинство других медицинских учебных заведений и близко не имеют такой истории. Отсюда сложившиеся традиции. Здесь сами стены участвуют в обучении. Кроме того, в академии за это время сформировалась великолепная материально-техническая база для обучения любым медицинским специальностям. Мы все изучали реально. На физиологии препарировали лягушек, каждому по лягушке. Были занятия, где препарировали и изучали физиологические механизмы у кошек, одна на группу из 12-14 человек. Анатомия изучалась только на реальных препаратах и трупах. Причем кадавер выдавался также один на группу, а не один на весь курс. За полуторагодовалый курс топографической анатомии и оперативной хирургии не менее 4 раз проводился настоящий операционный день, где мы сами под руководством преподавателя выполняли, например, резекцию кишки у собаки. Кто-то был оператором, кто-то ассистентом, кто-то выполнял роль операционной сестры, но участвовали все. При этом все было по-настоящему. Стерильная операционная, настоящая живая собака, тоже одна на группу из 12-14 человек. Реальный наркоз и реальная резекция кишки. Скажите, пожалуйста, в каком еще вузе такое было возможно? Думаю, ни в каком. Или же в единичных московских. Клинические дисциплины тоже преподавались совершенно конкретно на примерах пациентов, которые проходили лечение в клиниках академии. В нашей стране медицинские институты, как правило, не имели и не имеют своих клиник, а обучение происходит на базе больниц, с которыми устанавливают договорные отношения. И нередко возникал диссонанс между преподавателями и практикующими врачами. Да и к преподавателям многие практики относились со скепсисом. В военно-медицинской академии же все было по-другому. Весь лечебный процесс лежал на преподавателях. На клинических кафедрах нет чистых преподавателей. Например, обычно самые опытные хирурги – те же преподаватели. Начальник кафедры одновременно является и начальником клиники. Отсюда и отсутствие конфликтных ситуаций с больничным начальством. Сам с собой никто не конфликтует. Сейчас, правда, все немного иначе. Я очень большой патриот академии, но именно как патриот могу констатировать, что в настоящее время уровень преподавания упал. Но полностью разрушить такую мощную систему за 10, 15, 20 лет невозможно. И я это тоже понимаю и рад этому. Однако понимаю и другое, что в военно-медицинской академии, как и в большинстве других медицинских вузов, молодой человек, заинтересованный в получении знаний, реально имеет такую возможность и в конце концов их получит. Они очень мотивированы, может вместо знаний получить диплом. Слабая подготовка в вузе связана и с дефицитом квалифицированных преподавателей даже в крупных учебных заведениях, так как преподавательская деятельность никогда не оплачивалась достойно, и со слабой материальной базой, тот же пример с Дербентом, и с отсутствием заинтересованности в качестве обучения как у руководителей, так и у студентов. Можно сказать, что сейчас последнее обстоятельство – главный бич современного высшего медицинского образования. Когда я в первый раз пришел читать лекцию в одном из гражданских медицинских вузов Санкт-Петербурга, то в зале оказалось человек 15. По наивности задал вопрос, сколько студентов должно быть в аудитории. Ответ меня поразил – не менее 300. Больше 30 я не видел никогда. Студентов 5-6 курса не интересуют лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Впрочем, насколько стало понятно, их не интересуют лекции вообще ни по каким предметам, особенно читаемые в послеобеденное время. Иногда дефицит знаний человек пытается компенсировать чем-то другим. Вспоминается комичный случай из своих студенческих лет. На 5-м курсе занятия по госпитальной терапии проходили у нас на базе одной из городских больниц. Каждый слушатель, мы назывались не студентами или курсантами, а слушателями, получал для курации одного пациента. Он вел реальную историю болезни, делал все назначения, естественно, под контролем врача-преподавателя. Штатные врачи отделения приветствовали наш приход, потому что с них снималось много рутинной работы по написанию дневников, обходов и так далее. Накануне из этого отделения ушла такая же группа слушателей. Один из моих товарищей, получив для курации пациента, несколько раз заходил в палату, но самого больного не заставал. Когда он в очередной раз его не нашел, то удосужился спросить у соседей по палате. Оказалось, что разыскиваемый пациент со вчерашнего дня большую часть времени проводит в туалете. При первом же разговоре с ним выяснилась и причина. В назначениях было записано «Лазикс» по одной таблетке 3 раза в день. Предыдущий слушатель-куратор, не имея, видимо, понятия, насколько эффективно действует препарат, решил назначить его по трафарету. А большинство препаратов назначается именно по этой схеме – 1 таблетка 3 раза в день. Преподаватель не отследил ситуацию. Это был последний день занятий его группы в этом отделении. Штатный лечащий врач в назначение не заглянул. Постовая медсестра педантично выполнила врачебное назначение. Все, естественно, посмеялись, кроме пациента. Но ему об ошибке не сказали, а просто отменили препарат. После получения диплома и перехода к практической деятельности многие считают свою учебу законченной. Но время идет, а сейчас вообще летит. Появляются новые технологии, новые лекарственные средства, а вся эта информация проходит мимо занятых повседневной текучкой врачей. Прекращение чтения специальной литературы, в том числе периодических изданий по специальности, игнорирование научно-практических конференций, в том числе в интернете тоже, не способствуют приумножению знаний и могут быть предпосылками для врачебных ошибок. Михаил Иванович Лыткин любил повторять, что один день участия в научно-практической конференции заменяет месяц пребывания в библиотеке. Учиться не поздно никогда и никогда не стыдно. Когда узнаешь что-то новое, имея за плечами более 40 лет врачебного стажа, это может показаться удивительным, но лично мне доставляет удовольствие. Недавно столкнулся именно с такой ситуацией. Несмотря на то, что я уже давно профессор и не теоретик, а всю жизнь работающий в сфере практической кардиохирургии, никогда не слышал о синдроме красного человека. Сначала короткая клиническая предыстория. К нам перевели 70-летнюю старушку, умиравшую от активного инфекционного эндокардита с разрушением митрального клапана и тяжелой митральной недостаточности. Со слов врачей больницы, где она до этого лечилась, больше 2 недель женщина бы не протянула, так как резервы организма были на пределе. Она выглядела истощенной и, как говорили в старину, дышала на ладан, однако была в ясном сознании и очень хотела жить, что для меня всегда является сильным аргументом. Я посчитал, что мы сможем ей помочь и взял на операцию. Все прошло довольно гладко. Наутро женщина пришла в сознание. Гемодинамика стабилизировалась, но требовалось продолжение искусственной вентиляции легких. В относительно стабильном состоянии она была еще 2 дня. Получала всю необходимую терапию, которая была ей назначена еще до перевода к нам. Меня несколько беспокоил парез кишечника, но он должен был разрешиться. На 3-й сутки дал назначение сделать пациентке очистительную клизму. Вместо этого дежурный реаниматолог, обеспокоившись вздутием живота у пациентки, к вечеру вызвал дежурного общего хирурга, не поставив в известность меня. Первая ошибка. Молодой дежурный хирург оказался на беду из последователей идеологии мушкетера Портоса. Сначала ввяжемся в драку, а там посмотрим. Ничтоже сумнявшись, он предложил сделать лапароскопию. Вторая ошибка. Наш реаниматолог не возражал. Третья ошибка. Пошел на поводу у якобы более знающего и опять же не посоветовался при принятии такого решения с оперировавшим пациентку начальником отделения. Выполнили лапароскопию и, естественно, ничего, кроме раздутых петель кишечника, не нашли. Если кто-то думает, что вскрытие брюшной полости никак не отражается на состоянии пациента, он глубоко заблуждается. Попадание свободного газа в замкнутую брюшную полость усиливает парез кишечника и, более того, меняет даже саму биомеханику дыхания. Бывшее ранее отрицательным давление в свободной брюшной полости становится положительным. Диафрагма еще более поднимается и уменьшает экскурсии легких. Тем самым ухудшается и вентиляционная функция легких. И так далее, и тому подобное. В клинике Михаила Ивановича Лыткина за неоправданно выполненную диагностическую лапаротомию хирург мог надолго сесть на скамеечку для запасных. Утром, узнав о том, что вместо очистительной клизмы пациентке выполнили лапароскопию, я понял, что вытянуть старушку вряд ли удастся. Ее состояние ухудшилось на глазах. К тому же появились изменения на коже шеи и левой верхней конечности в виде яркой гиперемии и отечности кожи, которая стала местами покрываться пузырями и эрозиями. Я никогда не видел подобных локальных изменений и не мог понять причину. Чем-то напоминало синдром Лайла, но распространенный только на ограниченных участках кожи. В итоге пациентка умерла. По закону парных случаев, буквально через две недели из южных регионов привезли еще одного 70-летнего пациента с инфекционным эндокардитом аортального клапана. Он был православным священником. В отличие от первой пациентки, в его разговорах постоянно сквозила мысль, что он уже все в этом мире сделал. До поступления к нам он тоже длительное время получал антибиотикотерапию, тот же ванкомицин, к которому была чувствительна его флора. Операция прошла успешно. Пациент через двое суток был переведен из отделения реанимации. Однако на четвертые сутки состояние его ухудшилось. Пациента вновь перевели в реанимационную палату, но интубация не потребовалась. События происходили в воскресенье. Батюшка находился в ясном сознании, разговаривал со мной и был достаточно стабилен по своему состоянию. Я его осмотрел около 12 часов дня с головы до ног, даже заставил перевернуться, чтобы исключить наличие пролежней. Кожные покровы обычной окраски, без признаков мацерации. Каково же было мое удивление, когда в 18 часов позвонил лечащий врач и переслал фотографии. Наш пациент лежал с ярко-красными отечными кожными покровами, которые сецернировали прозрачную жидкость. При этом состояние его стало ухудшаться стремительно, и к утру он умер. На мой взгляд, картина опять же очень походила на синдром Лайла, и она была аналогична той, что мы видели совсем недавно у умершей пациентки. Только в этом случае пациент был абсолютно красным с головы до ног. Когда-то моя дочь, никак не связанная с медициной, сказала, что все, что нам непонятно и требует своего разрешения, с кем-то когда-то уже случалось. Поэтому в таких случаях она идет в библиотеку и находит ответ на свой вопрос. Мне вспомнился этот совет. Литературный поиск привел к тому, что я открыл для себя синдром красного человека. Это оказалось довольно характерным осложнением вследствие токсического действия конкретного антибиотика, который принимали ранее упомянутые пациенты. Причем это не аллергическая реакция. Она возникает при длительном введении препарата в режиме один раз в сутки. Более дробное введение может уменьшить токсический эффект, и повторное введение не сопровождается аллергической реакцией в виде шока, а может даже снизить интенсивность поражения. Еще один важный момент. В обучении нежелательно форсировать события. Человек должен до всего дозреть. Один дозревает быстрее, другой медленнее. Но это индивидуальные особенности, которые должен видеть и понимать учитель. И идти надо от простого к сложному. В общем, век живи, век учись. Как говаривал академик Юрий Леонидович Шевченко, и медведя можно научить пришивать клапан в сердце. Я бы добавил к этому только очень постепенно. Если пусть и рукастому молодому хирургу предоставить такую возможность без соответствующей подготовки, толку не будет. Для него самого. Совершая первые шаги в освоении того или иного хирургического вмешательства, важно понимать, что ты делаешь, видеть анатомические соотношения, а не просто выполнять механические указания старшего – вколись здесь, а выкол сделай там. Поэтому с педагогической целью лучше всего сначала показать, как эта операция выглядит в опытных руках. Потом выполнить самому все подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить хорошую визуализацию всех структур, а обучающемуся предоставить, например, вшить митральный клапан, когда все видно и понятно. Тогда он не только получит удовольствие от освоения новой технологии, но и прочувствует ее. И в дальнейшем будет стремиться именно к достижению такой же степени визуализации. А если он вошьет тот же клапан в мучениях, обучающий эффект будет совсем другим. Ситуация с мучениями тоже приносит пользу, но на другом этапе, когда человек уже хорошо освоил классические приемы и вдруг столкнулся с нестандартной ситуацией. Тогда успешное выполнение вмешательства с большими техническими трудностями действительно поможет стать еще более уверенным в себе. Но не на первых этапах. Так можно сломаться психологически. Нельзя искусственно форсировать события. Идеальную форму подготовки хирурга я, пожалуй, видел один раз в своей жизни. Мой однокашник и друг Бекир Шакирович Бадуров проходил клиническую ординатуру в той же клинике госпитальной хирургии военно-медицинской академии, где я был адъюнктом. Сейчас ординаторов в клиниках пруд-пруди, а в начале 1980-х годов это был штучный экземпляр. Помимо начальника, которым в то время был Михаил Васильевич Гринев, позже несколько лет возглавлявший в Санкт-Петербурге Институт скорой помощи имени Джанелидзе, на общехирургическом отделении в 40 коек было три хирурга. Двое уже в солидном возрасте за 40 лет и молодой обучающийся Бекир Бадуров. Гринев великолепно владел мануальными хирургическими навыками, но не тянул одеяло на себя. Как правило, в день он планировал и выполнял по две операции. Первую реально делал сам, а вторую, такую же, давал выполнить Бекиру. И при этом сам же обязательно ассистировал. Вот это была школа. Сначала наблюдаешь холецистектомию или резекцию желудка в руках хирурга аса, не побоюсь употребления этого слова в отношении Гринева, а потом тут же делаешь сам с абсолютной страховкой в лице своего учителя. Больше никогда и нигде подобного не видел. Но в результате через год Бадуров стал вполне самостоятельным и уверенным в себе хирургом, а впоследствии уже много лет успешно оперирует в одном из центральных военных госпиталей в Москве. Нарушение методики обследования. Когда-то Лыткин, возглавлявший тогда кафедру госпитальной хирургии военно-медицинской академии в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, читал лекцию для курсантов о врачебных ошибках. На моей памяти курсантам и студентам такие лекции не читались никогда ни до, ни после этого. Будучи уже молодым преподавателем, я с удовольствием пришел послушать. Ожидаемого фейерверка интересных фактов не случилось. Но на всю жизнь мне запомнился один приведенный тезис. Врачи-преподаватели делают меньше ошибок только из-за того, что соблюдают методику обследования больного. Поэтому хотя бы один раз надо осматривать пациента с головы до ног и никогда не отступать от классической методики. В тот период этот тезис сильно помог мне и, видимо, поэтому-то и запомнился. Приведу случаи из собственной практики. Поступает к нам в отделение пациент в возрасте около 70 лет с паховой грыжей. Мужчина худощавый, сохранный с точки зрения функционирования основных систем жизнеобеспечения. Оказалось к тому же, что он самый крупный в городе коллекционер открыток с изображением скульптурных памятников. И это тоже запомнилось. Памятуя о наставлениях моего шефа, я при первичном осмотре обнаружил у него каменистой плотности образования размерами 2 на 3 сантиметра в области левой грудной железы, о котором пациент вообще не упомянул. Региональные лимфатические узлы интактны. При дообследовании оказалось, что это рак, в связи с чем ему, помимо паховой герниопластики, была выполнена еще и мастектомия. Таким образом, пациенту выполнена радикальная операция в ранние сроки до возникновения региональных и тем более отдаленных метастазов. Второй случай произошел во время амбулаторного приема в поликлинике. Ко мне, как к хирургу, обратился пациент 45 лет с целью проведения операции по поводу паховой грыжи. В разговоре выяснилось, что о существовании у него грыжи он знает довольно давно, и его, собственно говоря, это не очень беспокоит. Но последние 2-3 месяца мешает ему жить сильный кожный зуд. Пациент неоднократно обращался к врачам по месту жительства, где его обследовали, даже выполняли сахарную кривую, чтобы исключить диабет. Не нашли никакой неврологической, терапевтической, эндокринологической патологии. Со слов больного, он по рекомендациям врачей уже съел несколько упаковок лекарств, но зуд не проходит. Тогда ему порекомендовали избавиться от паховой грыжи. Может быть, это устранит зуд? Я попросил его раздеться и пришел в ужас от количества лобковых вшей. На вопрос, осматривал ли его кто-нибудь из врачей, ответ был отрицательный. Я вызвал эпидемиологическую сестру и отправил пациента на санобработку. На операцию по поводу грыжи он уже не пришел. Меня просто поразил тот факт, что человек 2 месяца ходил по врачам, обследовался, делал какие-то анализы, получал ненужное лечение, но ни один из специалистов не удосужился его просто раздеть и осмотреть. Еще один пример формального отношения со стороны врачей. Клиника дежурила по скорой помощи, и к нам с острыми болями в животе поступил мужчина средних лет, сотрудник академии, работавший в ней сантехником. Он обратился в приемный покой, где ответственный дежурный врач, не разбираясь, отправил его в дежурную хирургическую клинику с диагнозом «острый панкреатит». По принципу «там разберутся». Дежуривший у нас уже опытный хирург собрал всех молодых, чтобы мы посмотрели на этот панкреатит. У пациента была ущемленная паховая грыжа величиной с гандбольный мяч, не помещавшаяся в трусы, с кожей над ней синюшно-багрового цвета. Понятно, что в приемном покое дежурят врачи разных специальностей. Обычно помощники начальников клиник, занимающиеся в основном администрированием. Но даже если ты не хирург, а окулист, не увидеть такую грыжу невозможно в принципе. Надо просто открыть глаза и осмотреть больного. Пациент был срочно успешно оперирован с резекцией некротизированных и уже почерневших петель тонкой кишки. В этом случае все было на грани криминала. И если бы пациент умер, а шансов на это у него было немало, то на комиссии по изучению летальных исходов ответственному врачу приемного покоя пришлось бы несладко. Недооценка клинических и переоценка клинико-инструментальных данных. Простые примеры, запомнившиеся мне со времен молодости. По дежурству в клинике ко мне обращается постовая медсестра с просьбой осмотреть больную, у которой во время переливания крови возник сильный озноб. В палате я увидел поступившую накануне женщину 30 лет с врожденным пороком сердца в форме дефекта межжелудочковой перегородки, которой производится гемотрансфузия. Женщину буквально трясет от озноба. Гемотрансфузия немедленно прекращается. Вводятся кортикостероидные гормоны, димедрол, хлористы кальция и тому подобное. Выясняю, что переливание крови назначил молодой лечащий врач на основании общего анализа крови, сделанного в этот же день при поступлении, где гемоглобин был на уровне 70 грамм на литр. Субъективных жалоб на слабость, одышку и прочее у больной не было. Внешне выглядит нормально. Никакой бледности кожных покровов, характерной для столь выраженной анемии, нет. Клинические данные при физикальном исследовании не вызывают беспокойств. Имеется только грубый систолический шум, свойственный дефекту межжелудочковой перегородки. Срочно перепроверяю анализ крови. Приходит ответ. Гемоглобин 130 грамм на литр. Становится ясно, что молодой врач, увидев на бланке низкий уровень гемоглобина и не оценив клинические данные, которые свидетельствовали о весьма малой вероятности такого факта, сразу же назначил переливание крови и при этом еще и не проконтролировал саму процедуру. В то время у нас уже имелось свое отделение переливания крови, которое осуществляло все трансфузии, практически освободив от этого лечащих врачей. По счастью, реакция больной на переливание была сразу же замечена постовой медсестрой и процедуру прекратили. Эта ошибка никак не отразилась на исходе лечения, но мне запомнилась на всю жизнь. К сожалению, со временем таких ошибок не становится меньше. Переоценка лабораторных и инструментальных данных имеет тенденцию к увеличению, особенно с развитием новых технических возможностей. Самый свежий пример из этой серии. Идет операция протезирования аортального клапана в условиях искусственного кровообращения из правостороннего доступа. Все сделано, клапан имплантирован, целостность аорты восстановлена, профилактика воздушной эмболии произведена. После множественных разрядов дефибриллятора восстановлена сердечная деятельность. Уже удалена венозная магистраль и начато введение протамина-сульфата для нейтрализации гепарина. Но артериальное давление, измеряемое прямым путем через флексюлю в лучевой артерии, никак не удается поднять выше 70-75 мм ртутного столба. Сердце вроде бы визуально сокращается нормально, насколько это видно из правосторонней торакотомии. Левый желудочек пальпаторно в тонусе, а необходимого уровня давления нет. Промыли артериальную магистраль, чтобы исключить ее дисфункцию. Начали инфузию адреномиметиков, хотя по ситуации этого требоваться не должно. Время пережатия аорты менее 50 минут, а защита миокарда производилась через короткие промежутки времени и антеградно, и ретроградно, то есть адекватно. Встал вопрос. Либо увеличивать дозы инотропных препаратов и пытаться заканчивать операцию, либо повторно вводить гепарин, заново каннюлировать правое предсердие и еще полчаса крутить аппарат, разгрузив сердце и дав ему отдохнуть. Но не все состыковывается. Тогда, посовещавшись, по предложению анестезиолога переставляем магистраль для измерения артериального давления в бедренную артерию. Оказывается, что давление на уровне 130 на 80 мм ртутного столба. Становится понятно, что даже прямое измерение артериального давления в лучевой артерии из-за ее спазма давало неверную информацию. Отключаем инотропную поддержку и заканчиваем операцию. В данном случае ошибки избежать удалось, потому что не было слепой веры в показатели мониторинга. А последствия таких ошибок в кардиохирургии весьма и весьма тяжелые. Вообще с предпосылками для возникновения врачебных ошибок именно на этой почве сталкиваться приходится буквально каждый рабочий день, даже в условиях стационара. Волею судьбы в связи с капитальным ремонтом клиники пришлось организовывать работу кардиохирургических отделений на арендуемых площадях в одной из городских больниц. Лабораторная служба в ней абсолютно не приспособлена к работе в экспресс-варианте, хотя в самой больнице много лет успешно существует отделение кардиореанимации. Но все равно это не наша кардиохирургическая реанимация, где все делается за минуты, и ты уверен в результатах, потому что лаборант находится здесь же, видит этих больных, знает, что интересует реаниматологов и хирургов, а если что-то не состыковывается, тут же перепроверит исследование. В больнице все по-другому. Сначала надо сделать заказ анализа по компьютеру, потом отнести в другое здание через дворик. Часа через два дождаться результатов и при этом не быть уверенным в их правильности. В таких случаях надо помнить, что примат всегда остается за клинической картиной, как было сказано ранее. Житейский пример. Пациент на вторые сутки после аортокоронарного шунтирования и протезирования клапана сердца клинически выглядит неплохо, но результаты анализов газообмена свидетельствуют о скрытой сердечной недостаточности. Коек в реанимации мало. Если кто-то из пациентов зависает, приходится переносить следующие операции. Но и переводить больного без уверенности в стабильности его состояния нельзя. Перепроверка анализов дает те же результаты, а клинически пациент выглядит великолепно. В итоге, когда понимаем, что мы лечим человека, а не его анализы, то переводим спокойно. В ряде случаев, если есть возможность, перепроверяем на портативных приборах, имеющихся в кардиохирургических операционных. Одни и те же исследования, проведенные в разных лабораториях, различаются как небо и земля. Разные приборы, разные реактивы, разные лаборанты, разная внутренняя ответственность и полная незаинтересованность в качестве результатов. Потому что в большинстве случаев основными критериями являются количество выполненных исследований и уровень экономической прибыли. Таким образом, одна из причин того, что лабораторным и инструментальным данным полностью доверять нельзя, коммерциализация врачебной деятельности и выполнение лабораторных исследований в частности. Интернет пестрит сообщениями о вопиющих отклонениях в результатах анализов, и никто ни за что не отвечает. Пациенты, а нередко и сами врачи, не могут разобраться в назначенном больше из коммерческих соображений массиве данных. Есть еще один отрицательный момент, влияющий на итоговый результат, о котором мало кто подозревает. Это обезличенность. Совсем недавно я прочитал об интересном исследовании. Группе рентгенологов дали для заключения данные о компьютерной томографии нескольких пациентов. Затем, спустя несколько месяцев, им дали те же данные, не говоря об этом, но прикрепив к каждому бланку ответа фотографию пациента. Результат меня поразил. Было выявлено на 44% больше отклонений, а размер заключения вырос на 29%. Просто потому, что рентгенологи увидели за обычным массивом данных реальных живых людей. Ментальные логические ошибки и эффект прожектора. Сначала короткое лирическое, а точнее философское отступление на тему логики, а потом снова к ошибкам. Само понятие «ошибка» очень широкое и потому является философской категорией, а врачебная ошибка – только частный случай. В большом толковом словаре русского языка 2000 год говорится: «Ошибка – это неправильность в какой-либо работе». То есть, другими словами, это неправильные действия. В новом словаре русского языка Ефремовой 2000 год под ошибкой понимается то, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленный опыт. Это та же неправильность в действиях, в поступках, суждениях, мыслях. Медицина – сфера в значительной степени практическая, но фундаментальные законы, в том числе и законы логики, действуют в ней столь же неотвратимо, как и в любой другой сфере. К сожалению, логику давно перестали преподавать в медицинских вузах, и с ее законами врачи мало знакомы. Иногда они кажутся очень мудреными, но есть несколько достаточно простых постулатов, о которых стоит помнить, чтобы не сделать ошибку. Вот некоторые простые правила классической логики применительно к медицине. Правило ясности – умение создать отчетливое представление о предмете мысли, которое может быть выражено в виде пространственной модели, идеи, образа. К примеру, рисунок, чертеж, символ. Хирургия во многом построена на принципе наглядности. Простая схема операции заменяет любые долгие объяснения. Правило точности, иными словами, соответствие известному образцу, норме. Точное мышление обладает определенностью, то есть соблюдает границы изменчивости, не нарушает установленный порядок. Давайте четкие определения, и вы избавите людей от недоразумений. Еще во время франко-прусской войны генерал фон Мольтке говорил, что если вы можете быть неправильно понятыми, вы обязательно будете поняты неправильно. Правило пропорциональности. Надо видеть и соблюдать пропорции, соразмерность в порядке наших мыслей. Как результат, гармония в финале. Очень опасен эффект прожектора, когда, увидев подтверждение своего предположения, как бы высвеченное лучом, врач забывает обо всем остальном, что находится рядом, но вне его луча. Об этом подробнее далее. Правило простоты требует избегать неоправданных усложнений. Формула этого принципа – бесполезно делать посредством многого то, что может быть сделано посредством меньшего. У нас в клинике работали два анестезиолога. Оба очень опытные, с большим стажем работы в кардиохирургии. Но один, привозя пациента из операционной в отделение реанимации, сразу устанавливал в венозную магистраль даже не трехходовый краник, а специальный планшет с 10 портами для введения лекарств, по 5 с каждой стороны, и вставлял в них шприцы с лекарственными препаратами. А потом сидел у койки и манипулировал этими шприцами, как будто играл на музыкальном инструменте, поочередно нажимая на клавиши. А второй практически ничего не вводил, только изредка корректировал возникающие отклонения. Результат был одинаков. Но повторить манипуляции первого для начинающих и малоопытных анестезиологов было практически невозможно, а попытки сделать это были иногда даже опасными. По аналогии можно привести пример с двумя водителями, ведущими автомобиль по прямой. Один из них постоянно делает рулем быстрые, частые движения вправо-влево, а другой практически не трогает руль и только слегка подправляет его при отклонении в сторону. В обоих случаях автомобиль едет прямо, но в первом случае требуется постоянная напряженность, приводящая к повышенной утомляемости, а во втором можно быть расслабленным. Умозаключение. Переход от достоверных или считающихся таковыми посылок к выводу, который является итоговым суждением, вытекающим из двух предыдущих. Именно посылки задают тон в умозаключениях. Устойчивое сочетание трех простых суждений, связанных между собой, получают в логике статус законов, положений наивысшей степени достоверности. Законы логики объективны и соблюдаются всеми людьми, вне зависимости от знания об их существовании. Аристотель выделял три основных закона формальной логики. Закон тождества, закон противоречия, непротиворечия, закон исключенного третьего. Закон тождества, по Аристотелю, заключается в том, что любое высказывание, мысль, понятие, суждение на протяжении всего рассуждения должно сохранять один и тот же смысл. Отсюда следует важное требование – запрещается тождественные мысли принимать за различные, а различные – за тождественные, поскольку естественный язык позволяет выражать одну и ту же мысль через разные языковые формы, то это может стать причиной подмены исходного смысла понятий и замены одной мысли другой. Формально-логический закон непротиворечия звучит так. Невозможно, чтобы одно и то же одновременно было и не было присуще одному и тому же в одном и том же смысле. Он основывается на доводе, что два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными. Как минимум одно из них ложно. Это вытекает из понимания содержания закона тождества. В одно время, в одном отношении истинными не могут быть два суждения о предмете, если одно из них что-нибудь утверждает о нем, а второе это же отрицает. Одновременно два противоречивых высказывания правдивыми быть не могут. Из этого следует, что если доказать истинность одного из них, то второе обязательно будет ошибочным. Если же доказать ошибочность одного, то второе может быть как истинным, так и ложным. Чтобы узнать правду, достаточно проверить исходные данные. По сути, этот закон запрещает утверждать и отрицать одно и то же одновременно. Внешне закон противоречия достаточно очевиден, но только в тех случаях, когда что-либо утверждается и отрицается почти в одно и то же время, например, уже следующим предложением в речи, так называемые контактные противоречия. В тех же случаях, когда между противоречивыми суждениями находится значительный интервал в речи или тексте, дистантное противоречие, их можно не заметить и впасть в ошибку. Важным требованием является соблюдение высказываемой мысли единства времени и отношения между предметами. Другими словами, нарушением закона непротиворечия не могут считаться утвердительное и отрицательное суждение, которые относятся к разному времени или употребляются в разных отношениях. Примером необходимости учета временного фактора могут служить высказывания «кардиохирургия существует» и «кардиохирургии не существует», которые могут быть одновременно правильными, если говорить в первом случае о современности, а во втором – о начале 20 века. В плане разности отношений истинность противоречивых суждений можно передать на таком примере. Человек хорошо владеет английским языком, и человек плохо владеет английским языком. Оба утверждения могут быть истинны, если в момент речи в первом случае говорится об успехах во владении языком на бытовом уровне, а во втором – о возможности работы профессиональным переводчиком. То есть закон противоречия фиксирует отношения между противоположными суждениями, логическими противоречиями, и не касается противоположных сторон одной сущности. Лейбниц описал еще один закон – закон достаточного основания. Закон достаточного основания состоит в установлении пропорций между двумя посылками и выводом. Если хочешь получить сильный однозначный вывод, такими же должны быть и посылки, то есть соблюдай пропорции между посылками и выводом. Поэтому еще на занятиях по пропедевтике внутренних болезней от студентов требуют обязательного обоснования окончательного диагноза. Чтобы подтвердить поставленный диагноз, аргументация должна быть сильной. Практически для каждого заболевания существуют свои ключевые методы, позволяющие с большой степенью достоверности судить о характере болезни. Именно поэтому необходимо знать и вовремя использовать эти ключевые методы. Для ишемической болезни сердца это электрокардиограмма в различных вариантах и коронарография. Для приобретенных пороков сердца – эхокардиография. Для тромбоэмболии легочной артерии, тела и аневризм грудной аорты – мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием и так далее. Важно знать и правильно осуществлять выбор таких методов. Я часто сталкивался, например, с сложным представлением о важности определения D-димера для диагностики тела. На самом деле наличие его в крови пациента еще не значит, что у того имеется тело. Другое дело, что отсутствие D-димера позволяет исключить этот диагноз. И это тоже ценно. Но назвать определение D-димера в крови ключевым методом диагностики тела у меня бы язык не повернулся. К логическим ошибкам можно отнести нарушение причинно-следственных связей. Одна причина может иметь много следствий. Если одно следует за другим, то это вовсе не означает, что второе является следствием первого. Если спустя короткое время после операции на сердце у пациента выявлена опухоль кишечника, это вряд ли является следствием кардиохирургического вмешательства. Вероятнее всего, опухоль имелась и ранее, но не была своевременно обнаружена. Или если во время наложения кожного шва на рану возникла фибрилляция желудочков, это вовсе не означает, что причиной последней послужил именно кожный шов. Интересен анализ логических несоответствий применительно к самому понятию врачебных ошибок. Напомню определение, данное Давыдовским. Врачебная ошибка, вытекающая из определенных объективных условий, добросовестное заблуждение врача. На первый взгляд, действительно достаточно емкое определение. По мнению Давыдовского, врачебная ошибка – понятие собирательное. Но в этом определении само понятие «ошибка» подменяется и отождествляется с причиной ее вызвавшей, а именно с заблуждением врача. А ведь причина и следствие не могут быть идентичными, и сама подмена понятий есть форма логической ошибки. По законам логики определение неизвестного понятия должно даваться через известное, и нет смысла объяснять неизвестное через неизвестное. Тем более, что добросовестное заблуждение – категория больше этическая, и потому вообще трудно определимо и сама требует расшифровки. Кроме того, нарушение логики имеется и в тавтологическом характере определения, данного Давыдовским, которое в логике обозначается как «то же через то же», так как ошибка и заблуждение – варианты одного явления – отсутствия истины. С позиции логики в понятие «ошибка» не должно включаться следствие, ибо каким бы оно ни было, с исходом в смерть, инвалидизацию или выздоровление – все равно ошибка существует как факт. Когда террористический акт не приводит к эффекту, то нельзя сказать, что он не имел места. А теперь непосредственно к врачебным ошибкам. Одна из распространенных ментальных ошибок – отсутствие широты мышления. На одной из математических олимпиад еще во времена СССР участникам была предложена такая задача. В вольном изложении она звучала примерно так. У берега реки стоит одноместная лодка. К реке одновременно подходят два человека. Каждому из них необходимо перебраться на другой берег. Как это сделать? Ответ чрезвычайно прост. Если люди подошли к разным берегам, то они без проблем перебираются на другой берег, сменяя друг друга. Если же они подошли одновременно к одному берегу, то задача не имеет решения. Так и в медицине надо стараться увидеть проблему в целом и решение поставленной проблемы упроститься. Узкая специализация в медицине имеет свои позитивные и негативные стороны. С одной стороны, специалист, знающий все надводные и подводные камни какой-нибудь патологии, очень высоко ценится. Но часто искусственное замыкание врача на единственной интересующей его проблеме создает предпосылки для ошибок. Как говорил Козьма Прутков, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. В кардиохирургии одной из нередких ошибок являются, например, нераспознанные вовремя стенозы сонных артерий или же недооценка степени их сужения у пациентов с другой кардиохирургической патологией. Причина – зацикливание на ведущем клиническом синдроме. Другая распространенная ситуация – чрезмерная уверенность в правильности своего диагноза и подгонка клинико-инструментальных данных под определенную версию. Отсутствие широты мышления проявляется и в таком варианте, как эффект прожектора. Выявление одной патологии выключает поиск другой, оставшейся вне луча прожектора. Начну, как всегда, с клинического случая. К нам в клинику поступает 18-летний паренек Борис с острым инфекционным эндокардитом митрального клапана. С диагнозом все ясно – лихорадка. При ультразвуковом исследовании – вегетации на митральном клапане, выраженная митральная недостаточность. Надо быстро оперировать, пока нет эмболии и тяжелой сердечной недостаточности. На второй-третий день оперирую. Из правосторонней торакотомии подключаю аппарат искусственного кровообращения, останавливаю сердце и вскрываю левое предсердие. Все честно, вижу рыхлые флотирующие вегетации и частичное разрушение задней створки митрального клапана у одной из комиссур. Причем понимаю, что такой клапан можно сохранить, а не протезировать. Зачем молодому парню механический протез в сердце, требующий пожизненного приема антикоагулянтов? Стараясь сократить время пережатия аорты, быстро удаляю инфицированные ткани, делаю пластику митрального клапана, проверяю клапан на герметичность. Все отлично, замыкательная функция восстановлена полностью. Быстро зашиваю, делаю стандартную профилактику воздушной эмболии и запускаю сердце. Все вроде бы действительно быстро и красиво. Но в реанимации пациент долго не просыпается, а через несколько часов у него возникает судорожный синдром. Сердце работает отлично, нарушений газообмена нет, по дренажу из плевральной полости, что называется, слезы, а пациент в коме. Понимаю, что проблемы с головным мозгом, вероятнее всего из-за воздушной эмболии. В общем, вспоминать страшно. Судорожные приступы сохранялись несколько дней с периодичностью в несколько часов. Потом стали реже и исчезли примерно через неделю. Только на 13-е сутки пациент открыл глаза. Пришлось наложить трахеостому, чтобы продолжать ИВЛ. Все внутренние органы работали без проблем, что значит молодой возраст. Постепенно стали восстанавливаться функции центральной нервной системы. Мы не часто наблюдаем, как это происходит, а тут все было очень впечатляюще. Сначала начал узнавать близких. Потом стал говорить, после удаления трахеостомы и перевода на самостоятельное дыхание, двигаться, вставать. По счастью, двигательных расстройств удалось избежать. Но парень разучился читать, напрочь забыл алфавит. И вдруг, что называется, в один прекрасный момент, действительно в одночасье к нему вернулась и эта способность. В общем, пробыл он у нас около 2 месяцев, после чего был переведен для реабилитации в неврологическое отделение, откуда благополучно выписан домой. Впоследствии он вышел на работу, женился и, надеюсь, живет до сих пор. Во всяком случае, я это знал из общения с его родителями, которые не раз приходили в клинику уже со своими проблемами. Но здесь речь идет не о хирургической победе, а о хирургической ошибке. Когда Борис через год после операции в добром здравии пришел на консультативный осмотр с направлением из поликлиники, где было написано врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки, я сначала посмеялся. Я же видел это сердце изнутри. Но когда я взял его в УЗИ-кабинет, то был поражен. У парня действительно был гемодинамически значимый, то есть довольно большой дефект межпредсердной перегородки. Как я его не заметил при первой госпитализации и во время операции, просто поразительно. Сейчас мне понятно все. Сработал эффект прожектора. В первый раз, когда я его смотрел с помощью УЗИ, сразу бросилась в глаза патология митрального клапана. Массивные рыхлые подвижные вегетации, большая струя регургитации. А дефект в перегородке не заметил. В обычном режиме его не всегда видно, а при цветной доплерографии все забивала яркая засветка от струи регургитации при митральной недостаточности. Какие-то потоки в правом предсердии могли быть расценены как относительная трикуспидальная недостаточность. Это была первая ошибка. Вторая ошибка была допущена в операционной. После вскрытия камер сердца надо было провести ревизию, тщательно все осмотреть, а не браться сразу же за бросающуюся в глаза патологию клапана. Не в свое оправдание, а просто для объяснения ситуации самому себе могу сказать, что этому способствовало то, что при правосторонней торакотомии доступ к сердцу осуществляется чаще всего не через полость правого предсердия и межпредсердную перегородку. При правой атриотомии с последующим рассечением межпредсердной перегородки мы просто не смогли бы не заметить дефекта. Более того, тогда бы мы его расширили и через него делали бы пластику митрального клапана. А в нашем случае разрез производили через боковую, правую стенку левого предсердия, после чего митральным крючком, напоминающим гинекологическое зеркало, приподнимали ту стенку предсердия, которая как раз и представлена перегородкой. Таким образом, широкая плоскость крючка просто полностью закрывала дефект. Другими словами, дефект перегородки располагался под широкой поверхностью митрального зеркала крючка. И чтобы его обнаружить, надо было перед зашиванием стенки предсердия удалить крючок и снизу вверх заглянуть в область перегородки. Но эффект прожектора в начале и нарушение методики оперирования в конце сделали свое черное дело. Я имею в виду то, что любое хирургическое вмешательство должно начинаться и заканчиваться ревизией. Причем не могу сказать, что ревизии не было вообще. Нет, она была, но проводилась именно в свете прожектора, то есть для оценки надежности санации камер сердца и митральной пластики, а не в классическом варианте. Ошибки, связанные с недостатком опыта. Опыт в медицине очень важен. Хорошо иметь собственный опыт, но в молодости его, разумеется, может не быть. Зато есть коллективный опыт, изложенный в книгах, статьях и других публикациях. Поэтому читать желательно много. И читать правильные книги. Кроме того, полезно участвовать в работе научных конференций, съездов и разных между собойчиков. Я уже говорил о словах моего учителя Михаила Ивановича Лыткина, что один день участия в конференции заменяет месяц работы в библиотеке, потому что на подобных мероприятиях преподносится в доступной и удобной форме концентрированный коллективный опыт, тем более представленный специалистами именно в этой области. В реальности каждый набивает свои собственные шишки, потому что теоретически, может быть, и надо сделать по-другому, но пока не столкнешься с осложнениями на практике, все равно будешь верить в свою непогрешимость. Мне вспоминается, как я в первые годы работы в клинике взял на операционный стол пациентку с аппендикулярным инфильтратом. Хватило впечатлений на всю оставшуюся хирургическую жизнь. Операцию начал под местной анестезией. Сделал разрез в правой подвздошной области и медленно продвигался к брюшине, пока вдруг неожиданно не провалился в какую-то полость. Ввел в нее палец и понял, что это слепая кишка, которая была вмурована в воспалительный инфильтрат. Хорошо, что в академических клиниках всегда есть железная страховка в лице ответственного хирурга. В тот раз мне повезло, что таким ответственным хирургом был замечательный проктолог Вилен Юрьевич Клур. Он был срочно приглашен в операционную, и ситуация разрешилась грамотно и без особых последствий для пациентки. Мой учитель Михаил Иванович Лыткин считал правильным начинать любую лекцию, доклад или просто научное сообщение со статистики. Но даже если не вспоминать шутейное определение, что есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика, то все равно реальной статистики по вопросу об ошибках нет. Официально какие-то сведения можно почерпнуть из протоколов комиссий по изучению летальных исходов и подобных источников, но надо признать, что реальной статистики врачебных ошибок просто нет. Много ли ошибок совершается, мало, не знает никто. Фактически, разбирая почти любой летальный исход в лечебном учреждении, можно отыскать те или иные действия, которые можно трактовать как ошибочные. Смысла в этом нет. Есть в настоящее время и неизлечимые пока болезни, и поздние стадии заболевания, и отсутствие технических возможностей помочь пациенту. Да и естественную смерть по старости еще никто не отменял. Цель данной работы не в том, чтобы находить малейшие признаки ошибочных действий, а в том, чтобы проанализировать те ошибки, которые могут быть исправлены сейчас, в данное время, не дожидаясь прогресса геронтологии и науки вообще. Иногда ошибку понимаешь сразу, иногда лишь через много лет. Накопление собственного опыта и осмысление предыдущих неудач этому способствует. Я нередко вспоминаю конец 70-х, начало 80-х годов прошлого века, когда сам только что пришел в кардиохирургию. Летальность была высокая практически во всех клиниках. По нынешним меркам точно. Многие вопросы не были разработаны. Пользовались еще многоразовыми аппаратами искусственного кровообращения с пузырьковыми оксигенераторами. Дело было лет 30 тому назад. Я был молодой начинающий хирург, уже выполнявший разные общехирургические операции типа флебэктомии, симпатэктомии, герниопластик, холецистэктомии, струмэктомии и тому подобное. Клиника у нас была многопрофильная, да еще и военная, а военному хирургу полагалось уметь делать все. Я даже сделал пару-тройку закрытых митральных комиссуротомий, но самостоятельных операций в условиях ИК не выполнял. Это была прерогатива начальника отделения, которым в ту пору был Юрий Леонидович Шевченко. Но я уже несколько лет был его постоянным первым ассистентом. Уверенно подключал АИК, вообще чувствовал себя достаточно созревшим и рвался в бой. В то время мы много оперировали пациентов с инфекционным эндокардитом. Юрий Леонидович как раз завершал свою докторскую на эту тему. И вот в этот период в пульмонологическое отделение одной из терапевтических клиник Академии поступает молодой человек, героиновый наркоман 23 лет от роду с множественными очагами инфаркт-пневмонии с обеих сторон. У него диагностируют инфекционный эндокардит правых камер, и встает вопрос, что делать дальше. Уже тогда, благодаря активной научной и просветительской деятельности Шевченко, наши терапевты понимали, что без хирургов им не справиться. Но Юрий Леонидович уехал в длительную заграничную командировку. А по мнению профессора Александра Борисовича Зорина, возглавлявшего тогда кардиохирургическую клинику имени Куприянова, пациент был неоперабелен. Собрали консилиум под председательством начальника академии, где были заслушаны разные мнения. С одной стороны, всем понятно, что пациент с терапевтической точки зрения бесперспективен. В то же время уже есть и хирургические методы лечения, причем не где-то там, за бугром, а прямо здесь, у себя. Но ведущая кардиохирургическая клиника пациента на себя не берет, а мы тогда были сердечно-сосудистым отделением клиники торакальной хирургии. И вроде бы есть альтернативный вариант, но основной оперирующий хирург отсутствует. Приняли компромиссный вариант. Перевести его к нам, полечить, понаблюдать и через некоторое время принять окончательное решение. Так и сделали. Но и у нас его осмотрел очень опытный и грамотный анестезиолог, профессор Шанин Юрий Николаевич, и высказал мнение, что пациент операцию не перенесет. продолжили консервативную терапию. Но дней через пять у него появились новые очаги инфаркт пневмонии из-за подстрелов вегетации стрекоспидального клапана. Я сообщил начальнику кафедры и клиники, что дальше ждать бессмысленно. Будет только хуже. В ответ услышал, что если будет добро на операцию от профессора Шанина, то пациента можно брать на стол. Снова пошел к Юрию Николаевичу. До сих пор помню наш короткий разговор. Я изложил ему свое видение ситуации, после чего он спросил: «Ты считаешь, что так будет правильно?» Я ответил: «Да». «Ну тогда бери, я уважаю твое мнение», — сказал мне, молодому, необстрелянному еще хирургу, умудренный опытом человек, которому тогда было за 60. И я взял на следующий же день. Из правостороннего доступа подключил аппарат, остановил сердце, убрал трикуспидальный клапан, от которого оставались только лохмотья, отсанировал и отмыл правые камеры и вшил механический дисковый протез. Восстановили сердечную деятельность. До этого момента все были в напряге, а тут началось, не скажу, что ликование, но всплеск положительных эмоций однозначно присутствовал. Отключили АИК, начали зашивать рану. И вдруг резкое падение сердечной деятельности. Открытый массаж, дефибрилляция. Вроде бы восстановили сокращение сердца. Но через несколько минут та же ситуация. Снова восстановили, но на меньший промежуток времени. И так сердечная деятельность угасла окончательно. Надо сказать, что в течение операции Юрий Николаевич Шанин несколько раз заходил в операционную и молча наблюдал. И когда он зашел в очередной раз, а мы уже фактически заканчивали безуспешное реанимационное мероприятие, то произнес фразу, оставившую след на всю мою жизнь: «Ты все сделал правильно. А рецепта на бессмертие еще никто не выписал». А теперь об ошибке. Много раз возвращался к той ситуации и не понимал, где же прокололся. Но спустя много лет понял. Если бы я оперировал этого пациента сейчас, думаю, что мне удалось бы его спасти. Во-первых, сейчас другие технологии, в первую очередь ИК. Во-вторых, теперь другая защита миокарда. Но ошибка была не в этом. И на тот момент для меня это не было ошибкой. Для меня это было соблюдением методики санации камер сердца. В то время мы для этих целей использовали Первомур. По результатам диссертационного исследования Юрия Леонидовича Шевченко, в том числе и на основании экспериментов с собаками, мы полагали, что Первомур является отличным средством для химической санации камер сердца. Проще говоря, после механического удаления всех инфицированных тканей в эту зону вводилась салфетка, обильно смоченная первомуром. На этот момент отсосы отключались, так как первомур приводит к гемолизу. Примерно через минуту салфетка удалялась, камеры сердца отмывались большим количеством ледяного физиологического раствора, который забирался утильным отсосом. Естественно, что при этом терялась и часть эритроцитов. В тот раз я тоже действовал по этой методике. Мне казалось, что надежность санации превыше всего, а восполнить глобулярный объем можно дополнительным переливанием крови или эритроцитарной массы. Но пациент исходно был в состоянии анемии вследствие септического процесса. Кроме того, операция на сердце без кровопотери практически невозможна. Плюс к тому еще и разведение крови за счет необходимости заполнения резервуара АИКа. Тут надо было беречь каждую каплю крови, а я еще потерял какое-то количество на обработке первомуром и последующем отмывании. Почему-то мне запомнилась цифра максимального снижения гематокрита у этого больного в конце искусственного кровообращения. Он составлял 0,14. Думаю, что при отключении аппарата искусственного обращения на таких или близких к этому показателях миокардиальная слабость неизбежна. В организме в буквальном смысле отсутствуют в минимально нужном количестве переносчики кислорода. И пусть технически я сделал все быстро и качественно, но не учел всех сопутствующих обстоятельств и использовал, как я сейчас понимаю, порочную методику санации камер сердца. Вот и получил соответствующий результат. Но понял эту ошибку много-много позже, по мере накопления собственного опыта и понимания ситуации в целом. Сейчас, думаю, все бы прошло по-другому, потому что за эти 30 лет кардинально изменились сами аппараты искусственного кровообращения. Все оксигенераторы мембранные и одноразовые. И при работе с такими контурами время ИК в определенных рамках не столь существенно. Отработаны и другие методики защиты миокарда. В случае развития миокардиальной слабости при отключении аппарата сейчас мы продолжаем вспомогательное кровообращение еще минут 30-40 или более, разгрузив сердце и давая ему отдохнуть. При необходимости подключаем внутриаортальный баллонный контрпульсатор. И в большинстве случаев можем благополучно закончить операцию, а в дальнейшем и выписать больного из клиники. Тогда обо всем этом не было известно вообще, а техническое обеспечение операции было достаточно примитивным. Стоит отметить, что под ошибками вследствие недостатка опыта подразумевается не только работа начинающих врачей. Эта проблема как раз легко контролируется, если в отделении есть хотя бы один опытный хирург. А представить себе активно функционирующее кардиохирургическое отделение без опытного специалиста сейчас просто невозможно. Но есть еще и дефицит коллективного опыта, когда не отработаны те или иные приемы и методики. В первую очередь это относится ко всем новаторским операциям. Здесь есть смысл коснуться понятия стандартов и нестандартных ситуаций. В своем развитии человек движется поступательно вверх, периодически выходя на так называемое плато. Какое-то время, хорошо освоив ту или иную методику или выпуск того или иного продукта, он находится на этом плато. Вот тут стандарты играют позитивную роль. Важно идти, не форсируя события без надобности. Но отработав определенные навыки, хирург чувствует, что может нечто большее, и снова начинает двигаться вверх, осваивая другие технологии, выходящие за рамки стандартов. Приобретенные и доведенные до определенного высокого уровня навыки и умения позволяют человеку идти дальше. Если его ограничить стандартами, то прогресса не будет. Умные руководители это понимают. Но по жизни руководителей больше стандартных. Сейчас везде вводят стандарты. Хорошо это или плохо, однозначно не скажешь. С одной стороны, продукт не должен быть ниже определенного качественного уровня. Но с другой стороны, он по той же идее не должен превышать и верхний уровень. В кардиохирургии тоже расписаны многие стандарты. И в некоторых центрах отступление от них карается строго. Например, несколько лет назад к нам приезжал руководитель одного из таких центров в Германии. На утренней конференции по итогам работы за неделю я показал видео, заснятое на операции, где была выполнена довольно сложная реконструкция митрального клапана с хорошим функциональным результатом. Потом в частном разговоре этот немецкий руководитель центра сказал, что он тоже, возможно, будет оперировать таким образом, но вообще-то в его центре пластические операции запрещены, потому что не стандартны, а центр учебный. При митральном пороке всем выполняется протезирование клапана. Вот тебе и парадокс. Хороший центр, выполняющий несколько тысяч операций на сердце в год, а шаг вправо, шаг влево – расстрел. Хотя сохранение собственного клапана уже всеми признано приоритетным. А здесь даже попытка сохранения запрещена изначально. И откуда возьмется прогресс? Ведь любая новая технология – это отступление от стандартов. Чем отличается мастер от обычного хорошего работника? Умением найти правильное решение в нестандартной ситуации. Когда-то я изучал этот аспект в кардиохирургии. К нестандартным можно отнести не более 10% операций, и то с натяжкой. А к казуистически редким вообще единицы. Мне тогда пришла в голову мысль сделать книгу по казуистике в кардиохирургии. Такие издания можно делать по любым специальностям. Главная идея в том, что казуистических ситуаций не может быть много ни у одного хирурга, что называется по определению. Поэтому здесь нужен коллективный опыт. Кто-то должен стать центром конденсации, связаться с большим числом своих коллег, собрать интересные и редкие наблюдения, как-то их систематизировать, объединить общие идеи и издать, например, в виде книги. Руки пока до этого не доходят, но, может быть, кому-то деятельному и энергичному эта идея придется по душе. Буду рад поучаствовать. Излишняя самоуверенность и игнорирование собственных ошибок. Опыт – дело наживное. К большинству с годами он приходит сам естественным путем. Отсутствие опыта еще не есть ошибка. Другое дело, когда человек на ошибках не учится, а продолжает их игнорировать. Есть ошибки, характерные для хирургов. Они во многом принадлежат к области психологии. Если ты уже сделал пациенту операцию, и на твой взгляд она выполнена хорошо, переубедить оперировавшего хирурга в необходимости повторного вмешательства очень трудно. В этом есть свой резон. Именно он видел все воочию, щупал руками и доводил все до ума. Но с другой стороны, именно собственная причастность к операции накладывает сильный отпечаток субъективности в дальнейшем. Если при этом идет речь о повторном вмешательстве, ранее не планировавшемся, то это как бы косвенно свидетельствует о некачественно или с какими-то недочетами сделанной первой операции, что трудно принять. Даже если речь идет о послеоперационном кровотечении, что встречается нередко. Избыточное поступление крови по дренажам, установленным в зоне операции, всегда создает напряженность. То ли брать пациента на ретерокотомию, то ли продолжать лечить консервативно, так как в первые часы поступление всегда более интенсивное, а затем темп кровопотери обычно снижается. Учитывая, что в кардиохирургии рутинно используется во время операции введение гепарина, который в конце вмешательства нейтрализуется протаминосульфатом, то возможен так называемый гепариновый отскок, когда через 2-3 часа после перевода в отделение реанимации увеличивается поступление геморрагического отделяемого по дренажам и при этом в крови увеличивается содержание свободного гепарина. Это не самая частая и далеко не единственная причина повышенной кровоточивости, но сама проблема всегда создает некую напряженность. Хирурги до последнего тянут с повторной операцией, а реаниматологи всячески стараются их к этому склонить. В ряде крупных центров даже принято, что решение о проведении ретерокотомии по поводу кровотечения в раннем послеоперационном периоде должен принимать дежурный, а не оперировавший хирург. В коронарной хирургии есть другая специфическая проблема. Связана она с функционированием или, наоборот, с нефункционированием наложенных хирургом шунтов, то есть обходных путей для запитывания кровью участков миокарда, до этого плохо кровоснабжавшихся из-за наличия атеросклеротических бляшек. Такие шунты могут быть аутоартериальными, с использованием собственных артерий пациента, внутренней грудной, лучевой, реже желудочно-сальниковой, или аутовенозными, с использованием поверхностных вен нижних конечностей. Надо сказать, что все шунты не вечны, как не вечен сам человек. Тем более, что хирурги, устраняя нарушение регионарного кровообращения, не избавляют пациента от причины заболевания, то есть от атеросклероза. Поэтому сами шунты в дальнейшем тоже подвергаются риску образования в них бляшек. Аутоартериальные шунты более устойчивы и функционируют значительно дольше, а аутовенозные встают значительно раньше. Это не означает неминуемого инфаркта и гибели пациента, потому что если прекратился ток крови по шунту, то в большинстве своем сохраняется тот кровоток, который был до операции. И хотя он недостаточен для выполнения нагрузок и тому подобного, но поддержание жизни он, как правило, обеспечивает. Для того, чтобы шунт функционировал хорошо, по нему должна течь кровь с определенной объемной скоростью. А если шунт технически вшит хорошо, то есть правильно и безукоризненно наложены анастомозы, но нет периферического русла, способного воспринимать такое количество крови, то этот шунт обязательно встанет. Более того, если воспринимающее русло хорошее, но операция выполнена не по показаниям, то есть сужение сосуда было незначимым, то за счет конкурентного кровотока по основному просвету шунтируемой артерии шунт, скорее всего, также перестанет функционировать. Вот почему не следует шунтировать слишком мелкие артерии, менее 1,5 мм в диаметре, и незначительно суженные, менее 70%. Но это понятно сейчас, и то не всем. Приходят молодые, активные хирурги, которым надо показывать свое хирургическое мастерство. Вот и расширяются показания для шунтирования. Приведу пример. В нашей клинике появился молодой энергичный эндоваскулярный хирург Александр Григорьевич Виллер. В это время коронарная хирургия была на подъеме, но проблем с пациентами было достаточно. Особенно важными были вопросы оценки эффективности, проведенной реваскуляризации миокарда. И вот Александру Григорьевичу Виллеру было поручено провести исследование, в котором надо было выполнить перед выпиской повторную коронаро-шунтографию всем больным, подвергшимся операции АКШ. Такие вещи не практикуются рутинно, потому что сама процедура не является простой и абсолютно безопасной манипуляцией. Но, видимо, ситуация назрела, и Александр Григорьевич Виллер получил соответствующее задание. Он его блестяще выполнил. Большинству оперированных пациентов он сделал это исследование до перевода на амбулаторное лечение, потому что затащить их в клинику спустя какое-то время после выписки практически невозможно. И при первой же возможности выполнял шунтографию в течение первого года после операции. Таким образом, он собрал значительное количество наблюдений, результаты которых шокировали наших коронарных хирургов, вызвав их гнев и конфронтацию с Виллером. Оказалось, что через год не функционирует до 44% аутовенозных шунтов. Другими словами, в половине случаев операция АКШ оказалась не вполне оправданной. Практически каждый второй шунт не функционировал. Это заставило пересмотреть многие позиции, хотя выступать с такой информацией крайне неудобно и неприятно для хирургов. Как потом оказалось, это не частная собственность одной клиники. Впоследствии аналогичные данные публиковались неоднократно. Есть патология, на первый взгляд кажущаяся простой. Вернее, даже не патология, а некоторые операции, особенно когда видишь их в хорошем исполнении. Это примерно как когда смотришь на игру в футбол таких виртуозов, как Месси, Зидан или Рональдиньо. Кажется, что все, что они вытворяют с мячом, можно повторить. Так у них все легко получается. Но на самом деле, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к их уровню, надо, даже имея талант, много и много пахать, повторяя многократно один и тот же элемент. И именно только тогда, и именно этот элемент можно будет в какой-то степени схожести воспроизвести. Также и в хирургии. Кажется, что может быть проще, чем митральная комиссуротомия? Но на самом деле, даже когда уже вскрыто левое предсердие и клапан доступен визуальному осмотру, нередко обнаруживается, что он настолько обезображен рубцовым процессом и кальцинозом, что и при визуальной ревизии не всегда понятно, в каком месте и в каком направлении надо рассекать сросшиеся створки. Я уже не говорю про подклапанные структуры. А цена ответственности высока. Рассечешь не там, где нужно, нарушишь замыкательную функцию, и клапан уже не сохранить, надо протезировать. Другой пример – обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия, когда по непонятным пока причинам у пациента резко и асимметрично гипертрофируется участок межжелудочковой перегородки, создавая препятствие току крови в выходном отделе левого желудочка, то есть субаортальный стеноз. Заболевание нехорошее по нескольким причинам. Во-первых, как и любой стеноз, оно создает нагрузку на левый желудочек, затрудняя его работу. Когда-то Борис Алексеевич Константинов с коллегами подсчитали, что препятствие току крови, создающее градиент на аортальном клапане всего в 1 мм ртутного столба, заставляет сердечную мышцу выполнять лишнюю работу. В норме градиента между левым желудочком и аортой не должно быть, эквивалентную перетаскиванию 41 автомобиля «Жигули» на 1 метр. А хирургическим градиент считается от 50 мм ртутного столба и выше. Во-вторых, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия сопровождается тяжелыми нарушениями сердечного ритма, что в свою очередь нередко заканчивается внезапной сердечной смертью. Поэтому, в частности, какая-то часть пациентов попадает к кардиохирургам. Казалось бы, чего проще – выстриг кусок межжелудочковой перегородки в нужном месте и освободил выходной отдел левого желудочка от существовавшего препятствия. Но и здесь есть свои нюансы. В частности, где именно выстригать и сколько. Большого опыта в нашей стране по этой части немного, судя по публикациям. А ко мне как-то обратился хороший знакомый, у супруги которого имелось именно это заболевание. Как всегда, началось все с общения с кардиологами. Наблюдение за пациенткой в течение года все же показало необходимость проведения операции. Муж пациентки собирался вести ее куда-нибудь за границу. Но это ведь тоже не гарантия, что попадешь к знающему именно эту патологию хирургу. Мы много лет сотрудничаем со швейцарским кардиохирургом Паулем Фогтом, работавшим в Базеле, часто приезжавшим в Россию. Неоднократно работали вместе, что называется, у станка. На одном из симпозиумов, проводимых нами в Санкт-Петербурге, он как раз был приглашен прооперировать молодого парня с очень непростой подобной патологией, который до этого уже был оперирован по поводу врожденного порока сердца в детстве. Несколько лет парень прожил относительно неплохо, но к 18 годам у него сформировался тяжелый субаортальный стеноз, устранить который никто не брался. Пауль блестяще провел эту операцию. При этом он буквально вырубал из левого желудочка огромные куски фиброзно измененных тканей и делал это смело, со знанием дела. Я позвонил Фогту и из разговора с ним еще раз убедился, что он эту патологию знает достаточно и в свой следующий приезд готов прооперировать пациентку в нашей клинике. Так и получилось. Все прошло отлично. Но больше всего мне понравилось то, что Пауль во время операции очень наглядно рассказал о подводных камнях и анатомических ориентирах для того, чтобы избежать проблем. После этого у нас была еще пара-тройка собственных таких операций, но мне очень хотелось еще раз уточнить нюансы именно во время операции и именно у Пауля. Так бывает нередко, когда сначала смотришь, потом делаешь сам, а потом еще уточняешь детали. И тогда все становится совсем замечательно. По счастью, так и получилось. Я брал на стол пациентку с сочетанной патологией и узнал, что приехал Фогт. Он откликнулся на мою просьбу, приехал в клинику, поучаствовал в операции, проведя еще один маленький наглядный урок для специально собравшихся молодых хирургов. Получилось очень полезно для всех. Но мы ведем речь об ошибках, а не об успехах. Так вот, меня подтолкнула к приглашению Пауля Фогта драматическая ситуация, о которой я узнал накануне, буквально дней за 5 до своей операции. В одном из стационаров города оперировали молодого человека 27 лет с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией. Собственный опыт в хирургическом лечении именно этой патологии у хирургов имелся небольшой. Все-таки она встречается не так часто, как другие пороки сердца. Но была уверенность в простоте выполнения подобных вмешательств. Пациенту просто высекли фрагмент межжелудочковой перегородки, при этом еще и перфорировав или существенно истончив саму перегородку. Возникший дефект ушили одним швом на прокладках, который после возобновления сердечной деятельности прорезался. В общем, получили миллион проблем, в результате чего пациент спустя несколько дней умер. Я не участвовал в операции, не видел ее хода, поэтому не берусь судить о технических ошибках. Наверное, они были. Но дело совершенно в другом. Следовало не торопиться с операцией и отложить ее максимум на неделю до приезда того же Пауля Фогта, о визите которого было заранее известно. Но уверенность в том, что операция технически проста, а собственный кардиохирургический опыт является гарантией успеха, привела к трагедии. Объективные трудности. Вполне естественно, что в простых обстоятельствах врачи ошибаются реже, а жизнь многообразна, и сталкиваться с нестандартными ситуациями приходится постоянно. Есть атипичные формы заболеваний, есть сопутствующая патология, маскирующая основную, есть, в конце концов, редкая патология, с которой можно встретиться всего 1-2 раза в жизни. Возникновению врачебных ошибок способствуют и объективные трудности. Вспоминается история, произошедшая с моими хорошими знакомыми, супругами, владельцами туристической фирмы. Отношения у нас были замечательные и доверительные. И вдруг жена приятеля звонит мне из Греции, где оба в то время находились, и говорит, что муж очень плохо себя чувствует. В Афинах ему сделали компьютерную томографию и сообщили, что имеется аневризма аорты. Надо срочно делать операцию. Поэтому они сегодня же в ночь вылетают в Петербург. Утром мы встретились в клинике. Он очень бледный, чувствуется, что все ему дается с трудом. Смотрю данные компьютерной томографии. Приглашаю в ультразвуковой кабинет. У пациента расслаивающая аневризма аорты с распространением на дугу. Патология исключительно тяжелая и проблемная. Но у нас эти операции идут и более-менее успешно. Отпускать пациента нельзя, потому что неполный разрыв внутренней стенки аорты уже состоялся, а если прорвет и оставшуюся тонкую ткань, никто вообще ничего не успеет сделать. Объясняю ситуацию. Без операции можно прожить несколько часов, можно несколько суток, не более. Она рискованная, но дает шанс. Пациент соглашается на операцию. Обзваниваю фирмы-поставщики медицинского оборудования, заказываю кровь и все, что необходимо – кондуит, клей и прочее. К сожалению, это наша российская действительность. Во второй половине дня все готово, и мы берем его на операцию. Очень хочется сделать все в лучшем виде, поэтому решаю сохранить ему собственный клапан. Это первая моя ошибка. Клапаносберегающая технология сложнее и требует большего времени. Надо было шить стандартный кондуит с механическим протезом. Ничего страшного, что всю оставшуюся жизнь придется пить таблетки, чтобы контролировать свертывающую систему. Но мне хотелось как лучше. Все вроде бы шло гладко. Действительно, оказалась огромная аневризма на грани полного разрыва. Но распространялась она не на всю дугу, а только до брахиоцефального ствола, который отходит от аорты первым. И там было второе окошко, так называемая фенестрация. Анатомически удобный вариант для выполнения операции по методике полудуга. Вскрыл аорту, удалил измененные ткани, вшил сосудистый протез, в него коронарные артерии. Снял все зажимы, а хорошего кровотока нет. Не могу понять, почему. Вроде бы все правильно, все под контролем. Пришлось охлаждаться, переходить на полную остановку кровообращения и осматривать дугу аорты изнутри. Оказалось, что есть еще один надрыв, уже за брахиоцефальным стволом. И оттуда тоже пошла отслойка внутреннего слоя. А это еще куча времени на дополнительное протезирование уже самой дуги. В общем, со стола мы его сняли. Мне даже показалось, что удастся все закончить успешно, несмотря на все пертурбации, но через несколько часов пациент умер. Вторая ошибка была в том, что я не предположил наличие второй перфорации. Мне казалось, что все достаточно понятно и идти на полную остановку кровообращения просто для ревизии дуги аорты изнутри рискованно и не имеет смысла. Вроде бы увидели и место надрыва, и место так называемой фенестрации, через которую кровь вновь возвращается в истинный просвет. И укрепили стенку надежно по методике сэндвича, обшив края полосками из тефлона. Но оказалось все намного сложнее. И при ретроспективном анализе сказать о таком варианте патологических изменений не представлялось возможным. Этот случай можно трактовать по-разному. Но мне все же кажется, что как раз он и относится к категории ошибок вследствие объективных трудностей, причем трудностей как диагностики, так и операции. Другой случай. К нам в клинику поступает пациент из зоны какого-то очередного конфликта. Кардиохирургия – специальность исключительно мирная, но отголоски ведущихся где-то далеко боевых действий доносятся и до Петербурга, куда тоже могут поступать пострадавшие. И вот привозят такого бедолагу 35 лет с небольшим ранением нижней конечности. Но пациент находится в невменяемом состоянии, продуктивному контакту недоступен. В сопроводительных документах полный сумбур, но дважды встречаются фразы о наркотической интоксикации. Однако пациент находится в таком состоянии не менее 5 дней, а за это время наркотики не вводились. И если даже где-то ранее была передозировка, то все должно было выветриться. А к нам его направили с подозрением на инфекционный эндокардит из-за лихорадки и наличия шума над сердцем. Тяжесть состояния никак не может быть объяснена ранением нижней конечности. Но и в картину инфекционного эндокардита не все укладывается. Да, при эхокардиографии визуализируются вегетации на аортальном клапане, но степень разрушения клапана не катастрофическая. Сердечная недостаточность есть, но тоже не до отека легких, умеренная. Что с человеком произошло и что происходит сейчас, не вполне понятно. Каким-то образом разыскали родную сестру пациента. Она приехала в Петербург спустя еще 3 дня. С ее слов, брат никогда не был замечен в употреблении наркотиков. Работал водителем и попал под артобстрел. Дальше полный туман. Но человек продолжает дурковать. А ведь с момента ранения прошло уже 10 дней. Сестру узнал, но вразумительно ничего сказать не может. Брать на операцию при полном отсутствии мозгов не имеет смысла. Перспективы неясны. Но после разговора с сестрой все же рискнули сделать это. Убрали частично разрушенный аортальный клапан, отмыли и санировали корень аорты, вшили механический протез. Мужчина пришел в сознание. Оказался адекватным человеком, довольно быстро восстановился и был выписан. Что это было за затмение мозгов, осталось до конца непонятным. Скорее всего, интоксикация в сочетании с сердечной недостаточностью. Но чтобы до такой степени, я видел впервые. Ошибка, не катастрофичная, в том, что из-за объективных трудностей диагностики пациента долго не брали на операцию и тем самым чуть не погубили. Неумение правильно оценить наличие резервов организма и определить точку невозврата. Недоучет временного фактора. Резервы у человеческого организма огромны, но не бесконечны. Как правило, они позволяют 10-кратно усиливать функцию или поддерживать жизнеспособность организма на минимальном уровне при 10-кратном снижении функции органа или системы. Так в покое функционирует не более 10% капилляров в кожно-мышечном секторе. Сохранение 10% ткани печени позволяет человеку выживать, хотя и не обеспечивает хорошего качества жизни. Коэффициент резерва для легких также 1 к 10. Важно помнить, что резервы включаются постепенно. Остро возникшая ситуация переживается значительно хуже, чем развивавшаяся в течение длительного времени, именно потому что во втором случае организм успевает подготовиться и включить резервы. И еще один непреложный факт, подтверждающий, что живой организм – это не механическое устройство. Когда-то на занятиях по военно-полевой хирургии нам хорошо объяснили, что даже при острой кровопотере можно восполнить дефицит с помощью переливания крови и спасти пациента. Но после определенного предела достижение положительного результата практически невозможно. Приведу наглядный пример. В организме взрослого здорового человека примерно 5 литров крови. Потеря 2 из них переносима, особенно при своевременном восполнении. Но утрата 4 литров крови несовместима с жизнью, даже если врачи вольют пациенту, потерявшему такое количество крови, не 4, а 10 литров донорской крови и кровезамещающих препаратов. Просто при продолжающемся кровотечении наступает спазм сосудов, и емкость сосудистого русла резко снижается для того, чтобы эта емкость находилась в количественном соответствии с циркулирующей в ней кровью. Но после утраты определенного количества, тех же 4 литров, наступает разрегулирование системы. Тонус сосудов падает, емкость сосудистого русла резко возрастает, и обеспечить подачу крови органам и системам с нужным давлением невозможно. Поэтому вливание даже 10 литров растворов не позволит обеспечить поддержание жизни. И такие точки невозврата есть всегда, для всех органов и систем. Поэтому главная задача врачей, в первую очередь реаниматологов, не допустить перехода за критический уровень, чтобы не получить необратимые изменения. Тоже с головным мозгом. Недавно произошел случай, он подробно будет озвучен далее в главе об организационных ошибках, когда при перекладывании пациента, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с носилок на койку в отделении реанимации, возникла остановка сердца. Тут же были начаты реанимационные мероприятия, включающие закрытый массаж сердца и переводно-искусственную вентиляцию легких. Со слов реаниматологов, они продолжались не более 5 минут, но кто может оценить точное время в такой стрессовой ситуации? Спустя сутки все органы восстановили свою функцию, но головной мозг погиб. В итоге 23-летний парень умер через месяц после этого эпизода. Можно привести и другой случай. Совсем недавно я оперировал женщину 57 лет, у которой был сочетанный митрально-аортальный порок с резким преобладанием аортального стеноза. Аортальное отверстие было настолько малым, что с трудом пропустило бы карандаш. Я обещал сделать ей операцию косметично из доступа под правой грудью. Но уже на вводном наркозе возникла фибрилляция желудочков. Электрическими разрядами ее снять не удавалось. Начались реанимационные мероприятия, но сердце не запускалось. К счастью, пациентка находилась на операционном столе. Рядом стоял готовый к работе аппарат искусственного кровообращения – АИК. Была выполнена экстренная срединная стернотомия. Один из хирургов при этом проводил закрытый массаж сердца. И начат открытый массаж сердца. Но и это при наличии критического аортального стеноза не позволяло рассчитывать на достаточно эффективное обеспечение кровью головного мозга. На экстренное подключение АИКа ушло от 15 до 20 минут от возникновения фибрилляции желудочков. После начала искусственного кровообращения ситуация успокоилась. Пациентке было выполнено протезирование аортального и митрального клапанов. В какой-то момент меня посетили опасения, что мы ее потеряли из-за гипоксии головного мозга. Однако на следующий день пациентка пришла в сознание, а еще через сутки даже была экстубирована. Мозг пострадал, но не фатально. Все ограничилось приходящей энцефалопатией. Главное, что сохранилась способность продуктивного общения. Потом возникло много проблем из-за развившейся тяжелой почечной недостаточности, но функция почек за 3 недели тоже восстановилась, и через 1,5 месяца пациентка была выписана домой. Видимо, долгий срок жизни в условиях хронического дефицита мозгового кровотока подготовил центральную нервную систему этой женщины к такой ситуации и помог ее пережить. У молодого же человека мозг оказался крайне чувствительным к гипоксии и погиб в считанные минуты. В одном случае точка невозврата не была пройдена, в другом достигнута очень быстро. Особенно важно понимание существования точек невозврата у пожилых людей. Представим, что человеческий организм – это лодка, плывущая по волнам бурного моря. И в молодом возрасте ее борта располагаются высоко над водой, что спасает лодку от крушения даже в шторм. Не страшно зачерпнуть немного воды, ведь ее можно слить за борт и плыть дальше. В старости же организм – это лодка, перегруженная балластом, и попадание воды за борт очень опасно, потому что ее набирается слишком много, а вычерпать море невозможно. Именно поэтому при работе с пациентами пожилого возраста важна крайняя осторожность. Ни в коем случае нельзя допускать критических уровней функционирования ни одной из систем. Иначе запускается эффект домино в виде развития полиорганной недостаточности, которая может привести к трагическому исходу. В клинику поступила женщина 75 лет с митральной недостаточностью дегенеративно-дистрофического генеза вследствие обрыва хорд задней створки митрального клапана. Раньше в таких случаях просто протезировали клапан, а сейчас хорошо отработаны реконструктивные варианты, когда участок задней створки с оборванными хордами резицируют, целостность створки восстанавливают сшиванием ее краев и дополнительно для надежности подшивают опорное кольцо. Таким образом сохраняется свой родной клапан. Все эти манипуляции были успешно выполнены. В реанимации пациентку задержали дольше обычного из-за некоторой неадекватности поведения. Заговаривалась, неразумно оценивала свое состояние и тому подобное. Кроме того, отмечались нарушения сердечного ритма в виде пароксизмов фибрилляции предсердий, когда предсердия сокращаются в своем, значительно учащенном ритме, а желудочки в своем нормальном по частоте. Но все это не выходило за рамки обычных послеоперационных расстройств. Через 3 дня ее перевели в отделение интенсивной терапии, где еще через сутки вновь возникла фибрилляция предсердий. начали насыщать ее амиодароном. Но такая мера не помогла, и было решено провести электрическую дефибрилляцию. По каким-то причинам начальник отделения интенсивной терапии решил перенести эту процедуру на сутки, мотивируя тем, что пациентка будет лучше подготовлена за счет проводимой консервативной терапии, в частности тем же амиодароном. К тому же она только что пообедала, и необходимо выждать несколько часов, так как процедура электрической дефибрилляции проводится под наркозом. Я принципиально не возражал. Но на следующее утро состояние больной катастрофически ухудшилось. Она впала в кому, увеличилась печень, перестала поступать моча. Резко взлетели до непомерно высоких цифр ферменты крови, трансаминазы. Поднялся уровень билирубина. Стала нарастать сердечная и дыхательная недостаточность. Пришлось перевести ее на искусственную вентиляцию легких и поставить в аорту баллон для контрпульсации. Учитывая запредельные уровни печеночных ферментов, была высказана мысль о токсическом гепатите, возможно, лекарственного генеза. Но все проведенные мероприятия оказались неэффективны, и через сутки пациентка умерла. Вскрытие не добавило информации к пониманию ситуации. Но по прошествии времени представляется, что мы имели дело с одним из вариантов реализации патологического проявления фибрилляции предсердий. Как ни странно, такое понимание пришло во время очередной операции. После выполнения основного этапа и снятия зажима с аорты, сердечная деятельность у пациента восстановилась через фибрилляцию предсердий. Я видел подобную картину сотни раз. Но почему-то именно в тот момент меня поразило собственное ощущение, что перераздувшееся сердце вот-вот лопнет как шарик. После однократного разряда электрического дефибриллятора синусовый ритм восстановился и сердце опало на глазах. Возникло ощущение, что я наблюдаю столь поразительную картину впервые. Хотелось бы всем терапевтам и особенно кардиологам дать важный совет – пронаблюдать что-то подобное воочию. И при малейшей возможности хотя бы несколько раз поприсутствовать на кардиохирургических операциях. Это позволит во многом по-другому оценивать пациентов кардиологического профиля и лучше понимать эту патологию. Тогда мне сразу пришла мысль о нашей умершей пациентке. Наверное, потому что неудачи и не вполне понятные ситуации долгое время не дают покоя и подвергаются переосмыслению. Вероятнее всего, возникшие у больной нарушения ритма были примерно такого рода, как я увидел в озвученной ранее ситуации, и затягивание с проведением электроимпульсной терапии оказалось фатальным. Развившееся у нее нарушение оттока крови из печени привело к остро возникшему цитолизу гепатоцитов и, соответственно, к острой печеночной и полиорганной недостаточности. Таким образом, негативно сработал фактор времени. Надо было не тянуть с электрической дефибрилляцией, а проводить ее немедленно. Я многократно убеждался, что принятие своевременного и верного решения – залог успеха. Выполнить ту или иную манипуляцию или даже операцию в спокойной обстановке смогут многие. Но в тех случаях, а их большинство, когда надо делать выбор незамедлительно, не все оказываются на высоте. Чаще всего негативные последствия связаны с нежеланием врача брать на себя ответственность за принятие решения. Многие люди избегают этого, даже если эта ответственность ничем реально человеку не угрожает. Во врачебной среде чаще всего хирургам приходится принимать решения. Просто по самой сути хирургии как активного действа. Значение фактора времени в кардиохирургии пока еще недооценено. Оно имеет разную направленность. С одной стороны, пациента может спасти быстрота принятия решения. Но это же обстоятельство может его и погубить или осложнить жизнь в дальнейшем. Два небольших примера. Много лет назад мне довелось оперировать молодого пациента, которому в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова ушили ножевую рану сердца. Однако в связи с появившимся у него грубым систолическим шумом потребовалась консультация кардиохирурга. Ситуация в диагностическом отношении трудностей не представляла. У парня после ножевого ранения возник дефект межжелудочковой перегородки в мышечной части. Показания к хирургическому лечению были налицо, и молодого человека перевели к нам в клинику имени Куприянова. Гемодинамически он был достаточно стабилен, и я взял его на операцию. К тому времени прошло 5-6 дней от момента ранения и ушивания раны сердца. После подключения аппарата искусственного кровообращения была выполнена экономная правая вентрикулотомия над зоной систолического дрожания и выявлен линейный дефект в мышечной части межжелудочковой перегородки с отечными краями длиной чуть более 1 см. Я ушил его 2 П-швами на тефлоновых прокладках. Сомнений в герметичности швов не было. Однако на вторые сутки появился систолический шум, и оказалось, что дефект реканализовался. Крайне неприятная ситуация как для пациента, так и для хирурга. Но гемодинамической катастрофы не было. Происходило все это в конце июня-начале июля, перед закрытием клиники на летний период, и мы решили отпустить пациента домой с рекомендацией наблюдаться у врача по месту жительства. В сентябре он был вновь госпитализирован и повторно оперирован. Все аналогично первой операции. Подключение АИКа, экономная правая вентрикулотомия по старому рубцу. Но в зоне первоначального ушивания межжелудочковой перегородки уже не отечные, а омозалелые от струи крови белесоватые плотные ткани, обеспечивавшие надежную опору для швов. Реканализованный небольшой линейный дефект около 5 мм был ушит одним П-швом на тефлоновых прокладках. В дальнейшем все протекало гладко, и пациент был выписан в обычные сроки. Вывод простой – неправильный выбор времени первого вмешательства. Состояние гемодинамики пациента позволяло отсрочить вмешательство хотя бы на пару недель. А я взял его на операцию в самое неоптимальное время с точки зрения течения раневых процессов и законов биологии. Можно, конечно, обсуждать и технические погрешности. Стоило ли подальше отступить от краев дефекта или использовать прокладки из аутоперикарда и прочее. Но даже внешний вид краев дефекта в июне и в сентябре был настолько различен, что именно это бросилось в глаза. Второй пример из серии влияния фактора времени более свежий. Перед самым Новым годом, а точнее 29 декабря, мне позвонил молодой хирург из одной из больниц Санкт-Петербурга. К ним поступил 37-летний мужчина с острым инфекционным эндокардитом митрального клапана. Пациент до этого безуспешно лечился в терапевтическом отделении, но лихорадка сохранялась более 3 недель, и вот перед самым Новым годом терапевты передали его кардиохирургам. Заведующий кардиохирургическим отделением сам был недавно оперирован. Курирующий отделение профессор уехал в отпуск, и вся ответственность легла на уже самостоятельно работающего, но молодого звонившего мне хирурга. Он собирался оперировать пациента на следующий день, то есть 30 декабря. В телефонном разговоре прозвучало, что на эхокардиографии визуализируется что-то непонятное, напоминающее то ли тромб, то ли опухоль. Я тоже официально был в отпуске, но пребывал в городе и, естественно, решил посмотреть пациента. При ультразвуковом исследовании оказалось, что на клапане имеются свежие вегетации, но сами створки еще достаточно сохранены. Митральная регургитация примерно 2-й степени, но в подклапанном пространстве действительно что-то необычное, какой-то конгломерат. Впереди праздники, а показания к срочной операции были налицо, поэтому пациента взяли в операционную на следующий день. Из правосторонней торакотомии подключили АИК. Оказалось, что в основном разрушен сегмент R1 задней створки у самой комиссуры, а в подклапанном пространстве между головками папиллярных мышц абсцесс с воспалительным инфильтратом. С большими техническими трудностями я удалил оттуда все инфицированные ткани с тромботическими массами, резицировал часть задней створки и сшил ее края. Обработал все йодом и спиртом, а опорное кольцо имплантировать не стал. И по объективным, и по субъективным причинам. Визуализация была не самой лучшей. Бригада в хирургическом отношении практически незнакомая и малоопытная. Обширное распространение абсцесса и отечность тканей в этой зоне могли обусловить прорезывание швов, а наличие инородного тела, опорного кольца, в таком случае сыграло бы роль поддерживающего инфекционный процесс фактора. При контрольной чрезпищеводной эхокардиографии на митральном клапане имелся минимальный обратный ток, и я был вполне удовлетворен. В итоге пациент через 3 недели был выписан на амбулаторное лечение. При этом инфекционный процесс полностью купирован, но резидуальная митральная регургитация первой-второй степени имелась. Через 3 месяца после операции признаков рецидива инфекции не было. Пациент чувствовал себя отлично. С его слов, он спокойно, без одышки, поднимается на 4-й этаж. Но при УЗИ контроля обнаружена митральная регургитация до 2-й степени, о чем его сразу проинформировали. Позже этот пациент побывал на осмотре у одного из кардиохирургов, который потом при встрече не преминул язвительно заметить: «Дескать, видел я твою пластику, надо было шить кольцо». Я и сам считаю, что в большинстве случаев нужно подшивать кольцо. Но в данной ситуации мне пришлось сделать нелегкий выбор, в правильности которого нисколько не сомневаюсь. Эта история имела продолжение. Прошло 1.5 года после той операции. Однажды получил от почти забытого пациента сообщение. Писал, что чувствует себя хорошо, регулярно занимается спортом. Однако в последнее время вновь поднимается температура. Вопрос, не стоит ли ему увеличить нагрузки в спортзале. Отвечаю, ни в коем случае, и даю соответствующие рекомендации. Пригласил на прием. У пациента рецидив инфекционного эндокардита. Через месяц взял его на повторную операцию и выполнил протезирование клапана, так как сохранить свой уже не представлялось возможным. До сих пор получаю от него благодарственные сообщения за спасение жизни. Подобную непростую ситуацию с опорным кольцом мне уже довелось наблюдать. В клинике мы только начали увлеченно внедрять реконструктивные вмешательства на митральном клапане, как к нам поступил пациент 64 лет с митральной недостаточностью неясного генеза. На операции оказалось, что у него частично разрушен сегмент R1 задней створки. Признаков активного инфекционного процесса не замечено. Визуализация отличная, команда понимала друг друга с полуслова. Я на тот момент только накапливал опыт, и мне показалось, что все получилось отлично, и вшивать опорное кольцо не нужно. А буквально через неделю все развалилось, и возник рецидив митральной недостаточности. Пациент оказался на операционном столе повторно, и от греха подальше я протезировал митральный клапан. Сейчас, возможно, повторно сделал бы пластику с использованием опорного кольца, а тогда не рискнул. Тем более, что и парамедицинские особенности имелись. Родной брат пациента был в прошлом известным футболистом, игравшим в сборной СССР, а к тому времени стал не менее известным тренером.